это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от нашего земляка Евгения Александровича Гусева, постоянного слушателя нашей передачи и постоянного корреспондента нашего. Два вопроса он задает. Первый вопрос связан с Евангелием от Иоанна. Евгений Александрович, несмотря на свое атеистическое воспитание, решил почитать Священное Писание. И его удивило то, что первая же строчка в Евангелии пишется не так, как ему хотелось бы. Mm-hmm. Вначале было слово. Нашему слушателю хотелось бы, чтобы вначале, как наречие, писалось слитно. Но традиция такова, традиция, идущая еще от греческого текста, такова, что здесь подразумевается не наречие, а именно начало, как начало всех начал, начало мира вообще. Я бы не удивился даже, если бы это начало писали с прописной буквы, хотя вроде бы традиция этого не предусматривает. Так что здесь, безусловно, раздельное написание. А вот второй вопрос Евгения Александровича связан с каплями датского короля, о которых, как он пишет, пел когда-то Андрей Миронов. Но я напомню, что это очень известная песня Булата Шаловича Акуджавы, во всяком случае, текст именно его. И вот эти капли датского короля, на самом деле, это лекарственное средство, это грудной эликсир, отхаркивающее средство. Существовало предположение о том, что рецепт этот попал в Россию в конце XIX века из Германии. Но Елена Николаевна Геккина, сотрудник Института лингвистических исследований, посвятившая этим самым каплям целую статью, выяснила, что это предположение неверно, потому что еще в 1772 году в Дании вышла в свет такая объемная книга, да, «Фармакопея Даника». В 1772 году, это последняя, еще даже не последняя четверть XVIII века. И в этой книге приводится, в частности, вот такое название «Эликсир пекторали рингельмани вульго регис Дания». Вульго регис Дания. Регис — это и есть король, а Дания, ну, тут понятно, даже человеку... В то время это уже так и называлось? Да, да. В самой Дании, что капли датского короля? Да, по всей видимости, более каких-то точных документальных свидетельств Елене Николаевне обнаружить не удалось, поэтому она предполагает, что, возможно, был такой фармацевт Рингельман, который этому эликсиру и дал такое название. В России этот рецепт был известен уже в конце XVIII века. Во всяком случае, в 1787 году Государственная медицинская коллегия выпустила в свет такой свод, который назывался «Оценки лекарства», при том «Устав аптекарский» и так далее. Это еще не полное название. И в этом своде значится вот этот самый «Эликсир пекторали регис Дания». И при сём перевод на русский язык – эликсир грудный короля датского. Так что капли датского короля – это очень широко известное и в России, и в Европе лекарство. Надо сказать, что в начале XX века именно под таким названием оно великолепно и использовалось в России, и энциклопедические словари начала XX века давали информацию о каплях датского короля. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Мы вас Здравствуйте, слушаем. Меня Здравствуйте. Зовут Анна. У меня два вопроса. Первый. У Пушкина в Евгении Онегине в описании сна Татьяны есть фраза «Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг». Меня очень интересует, почему с ним, не с ней сам друг, а с ним. Вот во всех изданиях я посмотрела, мало ли вдруг опечатка. Нет. Анна, вы не помните более широкий контекст? Мое сказал Евгений Грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. С ним, то есть с Евгением Онегиным, сам друг означает вдвоем. Он сам с собой друг? Нет. Вообще существовало такое выражение «сам плюс», такое слово, производное от числительного. «Сам семь», «сам десять», да? «Сам шесть». Таким образом обозначали урожай, количество урожая. Вот посеял одно семечко, получил 10 плодов, урожай, соответственно, сам 10. «Сам друг» — это значит «сам друг» здесь в старинном значении «другой», то есть «второй». «Сам друг» — это означает «вдвоем». Татьяна осталась с Евгением вдвоем. «Сам друг» здесь абсолютно то же самое, что «вдвоем». И второй вопрос. Насколько удачно выражение «ровно через 13 или там 12 с половиной минут»? Но вы знаете, я большого криминала здесь не вижу, потому что речь идет о том, что пройдет не больше, чем 12,5 и не меньше, чем 12,5. Слово «ровно» на речи означает здесь именно это. Речь не идет о том, что обязательно должно быть целое число. Слово «ровно» в принципе и не указывает на то, что обязательно должно быть целое число. Если мы делим что-то ровно пополам, мы заведомо получаем не целый предмет, если мы пирог делим ровно пополам. Но мы можем разделить его ровно пополам и не ровно пополам. Чувствуете разницу? Так что здесь не обязательно значение целого числа и целого количества минут. Здесь значение то, что не более чем 12,5 и не менее чем 12,5 минут. Это по-русски. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Борисович. Если можно, два вопроса. Относительно, опять же, ударений в топонимах. Есть в Петербурге известный объект, который связан непосредственно с русской литературой. И называется он «Башня Иванова» или «Башня Иванова» теперь начали произносить. Так все-таки по-русски правильно. И второй вопрос, если можно, то что означает слово «мандраж» и насколько оно литературно? Спасибо, Андрей Борисович. А по поводу башни Иванова, она, конечно, должна быть Иванова, потому что дворянская фамилия Иванов произносилась с ударением на... Да, второй слог. А Иванов — это уже считалась фамилия, скорее, простолюдина, человека, который получил, скорее всего, эту фамилию, как раз вот мы тоже об этом говорили в прошлой программе, после 1861 года, когда было отменено крепостное право. А вот по поводу мандража и... Ну, по-моему, это словечко разговорное. Нас спрашивали, что оно означает? Оно означает волнение, причем обычно подразумевают под этим сильное волнение, которое проявляется как-то вот физически, то есть человек телесно чувствует вот это волнение, там у него могут руки дрожать, еще что-нибудь в этом духе. К счастью, Андрей Борисович не задал нам вопрос о происхождении. Думаю, что происхождение у этого слова может быть польским, потому что в польском есть слова с этим же корнем, это точно. Но, безусловно, я сейчас не рискну установить прямую связь между польским словом с этим корнем и вот нашим мандраж. Повторяю, это разговорное словечко, которое означает высокую степень волнения. Не крайнюю, может быть, но высокую степень волнения. А как это по-русски? Да-да, кто же нам дозвонился? Слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я бы хотела уточнить вот такой вот вопрос у меня. Виктор по радио утром частенько говорит, когда ведет программу, говорит, мобильный номер телефона начинается с таких-то цифр. А как все-таки правильно, мобильный номер телефона или номер мобильного телефона? Ну, конечно, второе. Конечно, никаких мобильных номеров не бывает и быть не может. Конечно, вы правы, он должен сказать номер мобильного телефона. Давайте к письмам обратимся еще. Вот Евгений Александрович Гусев пишет: «Слушал с интересом вашу короткую передачу. Два момента. Первое, цитировали Шукшина, причем неверно. Надо жить, надо умножить. Мы говорили, надо умножить. Вот Евгений Александрович нас поправляет. Надо умножить. И пишет дальше. Именно такое ударение у Василия Макаровича Шукшина. Евгений Александрович, простите, но именно не такое ударение у Василия Макаровича Шукшина. Во-первых, если вы это прочитали у Шукшина, там... Ударение явно не стояло. Я не думаю, что там стоит ударение. Кроме того, орфоэпические словари русского языка все в один голос говорят, что вариант «умно» вместо «умно» не рекомендуется, он недопустим. Норма только «умно». Другое дело, если вы цитируете эту фразу, которую произносит не Василий Макарович Шукшин, а его персонаж в фильме. Вот персонаж в фильме может быть отнюдь не носителем литературной нормы. Он может, ошибаясь, поставить не то ударение, которое требуется. Но из этого вовсе не следует, что нужно, цитируя эту фразу, повторять ошибку персонажа фильма. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Вы тут говорили о Иванов и Иванове. А вы не представились. А, Юрий Николаевич, дело в том, что тут, по-видимому, связано с возрастом фамилии. Раньше говорили... Вот я сталкивался с этим уже где-то в 80-х годах. Ехал на Азовское море, ну, спрашиваю у пассажиров, говорю, когда будет Староминская? Мне говорят, такой нет. Я говорю, как нет? Вот написано. А это Староминская. И на Дальнем Востоке то же самое было. Прилетели в Николаевск на Амуре, я спрашиваю, когда будет самолет на Удское? Мне говорят, такого нет. Говорю, вот же написано, Удское. Возможно, Иванова и Иванова такая же штука. Старое и новое произношение ударения. Юрий Николаевич, спасибо. Это красивая история, но она связана немножко с другими вещами, а именно с ударением в именах прилагательных. И мы несколько раз об этом говорили, что даже в современном русском языке, если мы не берем топонимы, у нас есть меньший-меньшой, запасный-запасной и так далее. Вот это примеры, которые схожи с теми, которые вы привели. Дело в том, что в разное время в истории уже русского языка победили разные акцентологические формы. То есть в одних случаях мы пошли вслед за письменными, скажем так, генетически восходящими к старославянским формам, а с других — к устным. Иванов, Иванов — это скорее история с Михалковым, Михалковым. Вот еще один пример из той же оперы, когда после революции, или, ну, считается так, да, дворяне для того, чтобы лишний раз не, скажем так, засвечивать свое дворянское происхождение, нарочито изменяли фамилию и произносили ее вот так, чтобы она не выглядела как дворянская. Насколько я знаю, небезызвестный режиссер очень как будто на этом акцентирует каждый раз внимание, что по правде фамилия-то все-таки Михалков. Как это по-русски-то? Ну что, еще к письмам давайте обратимся. Из того же письма Валентины Васильевны Дьяконовой, ну, школь письмо к нам пришло из Якутии, я думаю, что можно ответить на очень короткие вопросы, к которым мы время от времени возвращаемся. Итак, одновременно или одновременно, еще раз подтвердим, что и то, и другое одинаково допустимо. И характерные или характерные, вот спрашивает Валентина Васильевна, и об этом мы тоже неоднократно говорили. Еще раз хочу подчеркнуть, что характерный может быть... Характерный, может, это более литературное слово, которое обозначает специфически присущий тому или иному предмету, а вот характерный — это как раз пример театрального жаргона, театрального сленга. Характерный обычно считается актер или характерная роль, и вот предполагается, что лучше это слово с таким ударением сохранять исключительно на театральных подмостках. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!